Мне довелось возглавить разработку методики мозговой атаки и руководить большинством из таких обсуждений. Назову лишь несколько результатов. Мы спрогнозировали за 4 месяца бомбардировки американской авиации Камбоджи во время Вьетнамской войны. После смерти Нассера поворот Садата в сторону Запада, его отход от тесных отношений с СССР. Наконец, после победы исламской революции в Иране, неизбежность войны между Ираком и этой страной, она началась через 10 месяцев после проведения ситуационного анализа. Этот список можно было продолжить. Не последнее место в нем заняли сбывшиеся прогнозы по поводу экономических результатов энергетического кризиса, начало которому положил последовавший за войной в 1973 году на Ближнем Востоке резкий подъем цен на нефть. За разработку методики ситуационных анализов группа ученых, которую я возглавлял, получила в 1980 году государственную премию СССР. Мы прошли вместе с оборонщиками по закрытому списку. Когда каждому из нас торжественно вручали значки лауреатов и дипломы, мы удивлялись тому, что в зале было не меньше награжденных, чем те, которые становились лауреатами по открытому списку. Вручавшие награды секретарь ЦК, заместитель председателя Совмина и заведующий оборонным отделом ЦК отреагировали без тени и юмора на мой вопрос, следует ли значок лауреата носить с обратной стороны лацкана пиджака. Вы можете носить его открыто, — последовал ответ. В 1985 году, после перехода Яковлева на работу руководителем отдела пропаганды ЦК КПСС, директором ИММО, по его предложению, назначили меня. Михаил Сергеевич Горбачев, ставший к этому времени генеральным секретарем Центрального комитета партии, сначала не соглашался, меня знал лишь понаслышке. Однако главная причина его колебаний, очевидно, заключалась в том, что он уже пообещал одному из своих коллег по политбюро назначить директором ИММО его сына. В конце концов, все-таки назначили меня. Пост директора ИММО создавал определенные возможности для участия в выработке политики государства, но в тот период я не входил в группу, возглавляемую Яковлевым, которая по заданию Горбачева на даче в Лидзаве, Абхазии, в 1987 году разрабатывала теорию нового политического мышления. Многие положения этой теории прокладывали путь к реальному осмыслению международной действительности. Идея о единстве мира, разделенного на две противоположные системы, проблема выживания общей человеческой цивилизации, наконец, признали ее существование. На передний план выдвигались политические методы обеспечения безопасности, естественно, при сохранении высокого уровня обороноспособности страны. Такой вывод подтолкнул к идее сохранения паритета. Мы впервые начали соизмерять свои внешние политические инициативы с общественным мнением на Западе. Не отдельной его части, близкой нам по идеологическим убеждениям, а с доминирующими в нем представлениями, в том числе и нелицеприятными для нас. Известно, что с 1979 года не было советско-американских встреч в верхах, а Горбачев встречался с президентом Рейганом 5 раз. Мне довелось в составе группы экспертов быть очевидцем этих встреч в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне и в Москве. Видел, можно сказать, с близкого расстояния, как трудно начинался диалог и каких усилий стоило отвести мир от опаснейшей черты.